Глава третья. «На какой она машине ездит?» — спросил Собачкин после того, как Анна ушла. «Маленькая старая Киа», — ответил Семён, стоя у окна. «Одета посетительница скромно», — сообщила из коридора Марина. «Джинсы из масс-маркета, простая футболка, кроссовки, как у всех, сумка 1005, а маме подарили роскошную брошь. Зависть — страшное дело». «Где-то видел это украшение», — пробормотал Кузя. «Ну-ка». Наш компьютерный гений забарабанил пальцами по клавиатуре. «Дошенция, тебя Нина просит подойти в большой дом. Мне написала, потому что ты СМС не читаешь», — сказал Собачкин. «Видела сообщение», — возразила я, — «но у нас совещание». Дегтярев провел ладонью по столу. «Похоже на зависть, которую дочь испытывает к маме. Они вместе живут?» «Уно моменто», — ответил Кузя. «Сейчас гляну, но увижу данные по прописке, а не как дела реально обстоят». «Так, Евгения давно зарегистрирована в Глазовском переулке. Она там с детства обитает. Замуж она вышла за Дмитрия Константиновича Алексеева. Тот имеет однокомнатную квартиру в малопрестижном месте. Наверное, у супруга живет. «С милым рай в шалаше», — улыбнулась я. «Многие молодые пары мечтают о собственном, пусть и крохотном жилье». «Если посмотреть на даты, то вырисовывается такая картина», — потер руки Кузя. «Апартаменты в Глазовском достались Василию, прадеду Анны, в 1918 году. Потом квартира перешла к его внуку Ивану, который полюбил Евгению. И до тех пор, пока Иван Ильич не стал литератором, поколение Морозовых жили в трех комнатах. Они большие, две по 25, третья аж 40 метров. Кухня 15, два санузла, коридоры, чуланы и так называемая коморка для прислуги». «Нехило», — отметил Сеня. «Книги мужа Евгении начали издавать, и он присоединил к своим апартаментам такую же квартиру, расположенную рядом на этаже», — продолжил доклад Кузя. «Получились огромные хоромы. Можно в них военные парады устраивать. После свадьбы Анна не выписалась из родительской недвижимости, не зарегистрировалась у мужа, но, думаю, что живет с ним в однушке». «Клиентка нам не все про отношения с родителями доложила», — предположил Сеня. «Создается впечатление, что в семье случился скандал», — высказался Лёня. «Может, старшие и дочурка разругались? Теперь вспомним, что нам девушка сообщила об отчиме. Слишком сильно любит жену, балует, заваливает дорогими презентами, постоянно, не стесняясь посторонних, говорит о своей любви к супруге. И это, на взгляд Анны, дешевое актерство. Вот Иван Ильич по-настоящему обожал Евгению Петровну и вел себя как истинный мужик, никаких сентиментальностей при чужих. А у Юрия фонтан признаний в светлых чувствах, следовательно, он врун». «Прибавка всем объяснениям — взгляд тухлой рыбы», — хихикнула из коридора Марина. «Анна просто зла на Юрия. Кабы мать замуж не вышла, после ее смерти все дочке бы отошло. А так появился еще один претендент на ее имущество». «Евгения не пенсионерка, а не наследство долго ждать», — буркнул Дегтярев. «Давайте вспомним, что клиентка ни одного дурного слова о матери не произнесла. Обрела негативом исключительно отчима», — вставил Сеня. «А к нам обратилась в надежде, что мы накопаем компромат на Юрия. Анна доложит маме порочащие сведения, родительница узнает правду, бросит мужика. Есть поговорка «чужими руками жар загребать». Нам отведена роль этих рук, которые жар загребают». «Отчество у Юрия забавное», — заметил Кузя. «Рева Всемирович». «Как ты это узнал?» — удивилась я. «Нашел в интернете», — спокойно объяснил Кузьмин. «Юрий Ревовсерминович Рогачев, и он старше Евгении». Мой телефон запищал, я вынула трубку и быстро ответила. «Сейчас приду». «Что в нашем доме опять случилось?» — нахмурился толстяк. «Вчера Даша уронила чайник», — вмиг наябедничала Марина. «Он весь развалился, прямо на кусочки рассыпался». «Я поехала сразу в магазин, купила новый, а он не работает. Сейчас опять в торговый центр по рулю. Попрошу заменить», — объяснила я. «Вечно с тобой приключения», — пробурчал полковник. «Не понос так золотуха. Ты чайник в торговом центре проверила?» «Нет». «Почему?» — нахмурился Александр Михайлович. «Продавец сразу сказал, что все электроприборы всегда на складе тестируют. Когда на рынке тетка, которая торгует кислой капустой, говорит: «Бери, моя самая вкусная», ты попросишь килограмм без пробы?» — продолжил Дегтярев. «Нет», — вздохнула я. «Чайник дороже квашеной белокочанной. Почему бы не испытать его?» Под неумолчное негодование толстяка я вышла из офиса, забежала домой, забрала неработающую покупку и поспешила в торговый центр.